Глава первая. Алла. Твои трусики в моем нагрудном кармане. Мой бесстыжий котик, сегодня заедешь? Сердечко. Постараюсь. Проблема, что я использовал все поводы, чтобы улизнуть. Алка, кажется, начинает догадываться. Скажи, что твоему другу нужна помощь. Например, Денису или Славе. Это уже было. Я всем друзьям успел помочь. Смеющийся смайлик. Скажи, на работу надо. Придумаю что-нибудь. Вот тебе и часы мужа, синхронизированные с телефоном. Я стою, не шевелясь, держа в руке это чудо техники, тупо глядя, как слова сменяют друг друга. Толя в туалете. Да, он в последнее время так подолгу в нем сидит, что тут и до геморроя недалеко. Только обычно часы у него на руке, а тут снял. А я? Я сидела как раз на диване, когда они начали жужжать. Не знаю, зачем их взяла в руки. Без каких-либо мыслей. Только теперь мыслей нет вообще. И еще долго не будет. Мне становится жарко. По лбу, по спине катятся капли пота. Сердце бьется, как сумасшедшее. Неужели это то, что я думаю? Хотя, что тут думать? И так все ясно. Игорек, сообразив, что я с ним больше не играю по кочкам, недовольно изгибается, переворачивается на живот и сползает с рук на пол. А я сижу, как в воду опущенная. Очень активный малыш, за ним глаз да глаз только. А еще тяжелее с ним одной возиться. Потому что Толя даже вечером занят. Теперь понятно, чем. Период онемения сменяется такой обидой, что на глазах появляются слезы. Толя мечтал о ребенке. Он торопил меня, требовал, злился на меня, что так долго не получалось. А теперь, когда малыш, вот он, ни сын, ни я ему не нужны. Теперь понятно, куда деваются деньги, что приходится питаться едва ли не одной гречкой. «Скажи ей, что я у тебя появилась», — жужжат часы. Я продолжаю это читать, хотя и понимаю, что не стоит. Общий смысл, как говорится, я уловила. Нет там ничего такого, о чем мне нужно знать. Мне эта переписка приносит только боль. Но я не могу отложить часы в сторону. Будто какая-то сила меня держит. Не могу. Игорек еще маленький. Подожди, когда ему исполнится 2 года. Так он все равно не твой, а я тебе твоего рожу. А это уже сюрприз. Что она несет? Что Толя не является отцом Игорю? Это так странно звучит, что я даже забываю следить за перепиской. Хотя, скорее всего, Толя наплел любовнице всякой ерунды. А она и рада верить. Про рожу тоже смешно. Родит она. Мы 4 года мучились. Родит она. Да и не сказать, что Толя хороший отец. А если быть откровенной, то он не отец вовсе. За все это время он ночью встал всего-то 2 раза, когда ребенок плакал. И то, когда я лежала с давлением. Не торопи события, моя кошечка. Иначе получишь под хвостик. Так ты приедешь? Скажу, что у Лёши колесо на трассе спустило. Через несколько секунд я слышу щелчок замка, дверь туалета открывается, и оттуда выходит довольный Толя. Его лицо аж лоснится. А я ловлю себя на мысли, что мне противно сейчас не то, что быть с ним вместе. Даже смотреть неприятно. А от мысли, что у него трусики в нагрудном кармане, хочется выблевать ужин. Как дела у Лёши? Интересуюсь еще до того, как он успевает и слово сказать. «Как дела, как дела?» «На трассе ехал, колесо спустило». И говорит так уверенно, с таким драматизмом в голосе. Ему надо было идти в театр работать, а не в контору своего брата. «Неожиданно», — киваю. Игорек, заскучав на полу, тянется ко мне обратно. Я беру его на руки на автомате. Мысли совсем о другом. «Быть хорошим другом не каждый сможет». «Рад, что ты это понимаешь». Толя смотрит на меня с подозрением, но верить в то, что я о чем-то подозреваю, не хочет. А трусики из кармана вытащишь? Или так и поедешь с ними к Лёше?» «Что?» Лицо мужа тут же меняется. Он опускает глаза на диван, где валяются его часы. Доходит до него быстро. «Чёрт! Ты что, читала мою переписку? Ты серьёзно?» «Представь себе, да». Смотрю на Толю, ожидая, что он начнёт оправдываться, но он начинает наоборот на меня нападать. «Как тебе не стыдно? Мы же доверяли друг другу. Я-то думал, ты нормальная». От претензий Толи у меня брови тянутся вверх. «Ничего себе! Мне должно быть стыдно, что я читала переписку. Обалдеть! А то, что он ведёт себя как самая последняя свинья, это нормально и здорово? Ты меня сейчас обвиняешь в ненормальности?» «Тебя в ненормальности и подлости!» Подхватывает часы и надевает их на запястье. «Алла, ты сейчас ведёшь себя как самая обычная тупая курица. Но ты же не курица, верно? Нет. Так что сядь и успокойся, а я съезжу к Лёше». «На трассу». Киваю, стараясь унять истерику. «Он издевается? Прикалывается так надо мной?» «Да, на трассу. А ты просто из своей головы выбрасываешь всё, что ты только что прочитала, и мы живём дальше, как жили». Толя абсолютно спокойно достает из шкафа футболку и брюки и, не обращая на меня внимания, начинает переодеваться. У него лицо настолько спокойно, что реальность мне начинает казаться какой-то вымышленной, неправдоподобной. «Ты сейчас серьезно?» Я аккуратно перекладываю ребенка на диван и поднимаюсь. Толя или головой ударился, или обнаглел так, что даже страшно. «У тебя температура, бред». «Что ты хочешь от меня, Алла? Извинений?» «Не знаю». Качаю головой. В мозгу пульсирует одна единственная мысль, что я хочу просто куда-нибудь спрятаться. Мне тесно и тошно рядом с Толей. Но мысль, что он сейчас спокойно поедет к любовнице, это просто взрывает мне мозг. «Мы с тобой взрослые люди и все понимаем. Так что не разводи трагедии на пустом месте. У нас семья, ребенок. Я вас обеспечиваю, так что я имею право хотя бы иногда расслабиться. Или ты хочешь сказать, что сама в состоянии обеспечить себя и Игоря?» «Иди!» — киваю. «Расслабляйся!»